Нелюбовь. Когда ребенок проявляет грубость, неприятие и резкое неуважительное поведение, это вызывает беспокойство у родителей. Такое поведение может быть сигналом различных проблем или трудностей в эмоциональном развитии ребенка. Важно разобраться в причинах сложившейся ситуации и найти возможность помочь ребенку. Понимание причин нелюбви. Первое. Эмоциональные трудности. Грубое отношение к другим может быть признаком того, что ребенок испытывает стресс, тревогу или страх. Это может быть вызвано плохим самочувствием, ссорой с другом, изменениями в семье или личными глубокими переживаниями. Второе. Непонимание социальных норм. В дошкольном возрасте дети могут не понимать, что такое правильное поведение, и пока не очень хорошо контролировать свое эмоциональное состояние. В этот период дети только начинают осознавать себя частью коллектива и общества, и поэтому у них могут появляться возражения и несогласия по самым незначительным вопросам. Кроме того, возникают такие горькие обиды, часто не по реальным причинам, а по вымышленным или надуманным. Все это происходит от непонимания или отсутствия опыта. Третье. Подражание взрослым. Если дети видят неуважительное, грубое и агрессивное поведение в семье, когда взрослые проявляют крайнюю степень недовольства и ведут себя неоправданно резко, дети начинают действовать точно так же, принимая такое поведение за норму.